Глава вторая. Как отдохнула Криска. «Выглядишь просто великолепно. Поправилась, загорела». Виктор отвлекся от дороги, быстро глянул на Кристину, улыбаясь. Но она и не собиралась отвечать на улыбку. Смотрела прямо перед собой, надув губы. Потом проговорила сердито. «Вить, сколько раз я тебя просила? Не называй меня так!» «Что значит Криска? Звучит так, будто я крыска. Сам, что ли, не слышишь? Ведь просила же, сколько раз просила!» «Ладно, не сердись. Просто мне нравится твое имя, и неважно, как оно звучит. А если нравится, то называй просто Крис. Трудно тебе, что ли?» «Ладно, ладно, учту. Так как отдохнула? Здоровье поправила? А то я даже испугался, когда к врачу тебя повел. Он как начал мне что-то впаривать про верхние дыхательные пути, про астению да невроз, я чуть с ума не сошел. Надеюсь, ты там не курила? Смотри мне». «Да не курила я. Не курила. На все процедуры ходила, купалась, гуляла много». «А не врешь? «С чего бы мне врать? Я сама хочу быть здоровой». «Это хорошо. Да. Врач говорил, там воздух очень полезный, значит, тебе понравилось». «Не понравилось, там скучно. Еле до конца срока дотянула, очень скучно». «Ну так я тебя не развлекаться туда посылал, а лечиться. Будешь у меня теперь здоровой и крепенькой, малышка». «Только я смотрю, ты не поправилась ничуть. Такая же худенькая, в чем только душа держится». Виктор опять глянул на нее коротко, будто пытался оценить, насколько она теперь здорова и крепка, и как в ее хрупком теле душа умещается. В зеркале заднего вида разглядел свое лицо, выражение такое дурацкое. «Поплыл, совсем поплыл, надо бы взять себя в руки. Негоже ему глазами блестеть да умиляться не по возрасту». «Да, позволил себе немного счастья. Немного чужой молодости хлебнуть, но совсем-то уж в дурака влюбленного превращаться не надо. Смешно со стороны выглядит. Хотя, кому смешно, пусть смеются. А ему наплевать. Счастье, оно того стоит. Вот дождался свою девочку. Сердитую и капризную приехала. Слава богу. Снова жить можно. Делами заниматься можно, а то все идет, будто из рук вон». «Так я не поняла, Вить, почему ты меня домой из аэропорта везешь? Я думала, мы к тебе поедем. Ты мне сам говорил, помнишь? Вот я вернусь из санатория и сразу к тебе». «Да, я так и планировал, но пока не получилось, малыш. В доме еще Маргарита с детьми живет. Ты же не хочешь жить в одном доме с моей бывшей?» «Нет, не хочу. Нафига она мне сдалась? Еще и дети. А у тебя их трое? Нет, не хочу». «Ну вот, видишь, а вчера еще и мама моя приехала неожиданно. Хотя я подозреваю, что это Маргарита ее позвала. Смотрите, мол, мама дорогая, каков подлец ваш сынок. А о том не подумала, что матери в ее возрасте ни к чему такие переживания. Вчера вон плакала весь день. Давление поднялось, утром неотложку вызывали. А Маргарита еще и масло в огонь подливает. Крутится возле нее, крутится, мол, я такая невестка хорошая, посмотрите. А та молодая вам и стакан воды не подаст». «Значит, твоя мама против развода. Правильно я поняла?» «Еще как против. Отговаривает меня всячески, и сердится, и стыдит, и просит. Говорит, я старый. Седина в бороду, бес в ребро. А какой я старый? Никакой и не старый, да мне еще и полтинника нет, только в следующем году будет». Кристина быстро глянула на него, хмыкнула, промолчала, а он спросил с обидой. «Ты что, тоже думаешь, что я для тебя старый? Хотя, может, и старый, спорить не буду, зато люблю тебя, как молодой. А то, что я лысый, так это не страшно. Сейчас вон и молодые лысыми ходят. Это модно, между прочим. Правда ведь, Криска?» «Ты опять?» — взвелась она сердито, разворачиваясь к нему. «Ну сколько можно просить, а? Только попробуй меня еще раз так назвать. У меня и без того настроение испортилось, а ты еще сам же обещал, что к тебе поедем». «Ну ладно, не огорчайся, малышка. «Все будет. Все обязательно будет. Куда ж я без тебя? Теперь уж никуда. Лишь бы ты меня любила. Или ты все же считаешь, что я старый?» «Да мне пофиг. Зато у тебя денег много, и ты все можешь. Ты сам говорил, что купишь мне все, что я захочу». Виктор от души расхохотался, аж слезы выступили из глаз. А отсмеявшись, проговорил тихо: «Вот за что я тебя люблю, так это за твою нахальную искренность. Что не играешь в хорошую девочку, не устраиваешь театральное представление. Да, ты такая, какая есть». «А это правда, что ты раньше бандитом был в молодости? Тогда и стал богатым, да?» «С чего ты это взяла?» Обиженно и вместе с тем сердито спросил он: «Кто это тебе такую глупость сказал, интересно?» «Так мать моя сказала. Она когда узнала, что я с тобой, что мы... Ой, как она на меня ругалась! Говорила, что ты женат, что у тебя трое детей, что я не имею права, и ты не имеешь права, и что ты раньше бандитом был». «А ты ей не верь, не слушай ее. Какие у нас с тобой права, мы и сами знаем. И мое прошлое тоже никого не касается. Не верь». «Да я ж тебе объясняю, мне пофиг. Тем более меня и на свете еще не было, когда ты бандитом был, ну или не был, без разницы. Я ведь замуж за тебя выхожу сейчас, правда? Какое мне дело, что у тебя там до меня было?» «А если б я бедным был, вышло бы за меня». «Ну что ты ко мне пристал со своими дурацкими вопросами? Отстань, у меня настроения нет. Мне домой не хочется, а ты меня туда везешь. И вообще, я так и не поняла, почему твоя жена до сих пор от тебя не съехала. Ты же ей дом купил». «Да, купил, но там еще ремонт не закончен». «А когда закончится?» «Через пару недель. Вот сейчас отвезу тебя и поеду туда. Потороплю бригаду с ремонтом. Зря я Маргарите доверился, чтобы она за ними следила. Она ж наоборот все тормозит, сроки тянет». «Надеется, что ты передумаешь, да? Но ведь ты уже с ней развелся. Значит, она не должна жить вместе с тобой. Ну что это такое, Вить? Не понимаю. Я уже настроилась, что из аэропорта сразу к тебе поедем. И такой облом». «Ничего страшного, малыш. Поживешь 2 недели с родителями. К свадьбе нормально подготовишься. Ведь ты же хотела свадьбу». «Да ничего я не хотела. Это ты хотел». «Ну так для тебя же и хотел. Каждая девочка мечтает о свадьбе. Чтобы белое платье, выкуп невесты, все дела, букет подружкам кинуть. Да я для тебя только эту свадьбу и затеял. Ты что, порадовать тебя хотел? Сама понимаешь, в моем возрасте женихаться уже не пристало. Но тебе-то надо, я знаю». «Да не надо мне, я же сказала». «Надо, моя лапонька, надо. Представь себя в белом платье, с фатой, чудо, как хороша будешь». «Да какая еще фата, Вить? Не смеши. Мы с тобой уже 2 года практически вместе живем, и все об этом знают, и жена твоя знала. И что мне теперь? Невинность перед всеми надо изображать. Смешно». «Да, 2 года живем, и даже больше, чем 2. Грустно усмехнулся Виктор. «По лезвию ножа ходим. По крайней мере, я точно по нему уже нагулялся. Это ж не жизнь была, а мучение. 2 года боялся, что меня привлекут по статье. Тебе ведь и 16 не было, когда мы... Твои родители могли бы, между прочим, такую подлянку мне сделать». «Да? Какие они родители? Они ж меня не родили. Значит, и права не имеют». «Какая разница, малыш? Как ведь там говорится, не те родители, что родили, а те, что вырастили». «А я их просила?» «Ну, зачем ты так? Нехорошо, нельзя. Понимать должна. Они ж спасли тебя, дурочка. Думаешь, в детдоме бы тебе лучше было? Знаю я этих детдомовских повидал. Живут, будто себя не чуют. Редко у кого жизнь складывается нормально, так что тебе очень повезло, и мать у тебя добрая женщина, и отец нормальный мужик, и сестра хорошая. Тебя очень любит». «Ну да, хорошая, только не от мира сего», — тихо проговорила Кристина, усмехнувшись. «Она не только меня, она всех кругом любит. И чужих детей, и соседей, и собак, и кошек. Всем рада. Всех облизать готова. Последнюю рубаху снимет с себя и отдаст. И что в этом плохого, скажи? Да ничего. Раздражает просто. Скучная она. Улыбка эта вечная на лице, как у дурочки. Да перестань. Сама же мне рассказывала, как она возилась с тобой с маленькой, как оберегала, будто второй матерью тебе была. Какая у вас разница в возрасте? Большая? 10 лет. Мне 5 было, когда меня в семью взяли, а Наташке уже 15. Ну вот, видишь, сколько ты любви и заботы получила. Не каждому так везет, и потому надо уметь быть благодарной, малыш. Да я разве против? Спасибо им, конечно. Тут спасибом не отделаешься. Я-то представляю, сколько ты им кровушки попила. Да ладно. Зато избавиться от меня скоро. Вот счастье-то им будет. Наверное, уж 100 раз пожалели, что удочерили меня. Сами виноваты, что ж. В чем это они виноваты? А надо было головой думать, вот в чем. Я хоть и смутно, но помню, как жила. Как голодной была все время, как мать меня била, когда напьется. Ты не можешь помнить, малыш. Сама говоришь, тебе еще 5 лет было. Нет, я помню, помню. Мне даже иногда во сне снится, как я брожу по какой-то деревне, и дождь льет, и холодно, и мать снится, страшная такая, глаза безумные. Наверное, и мне ее безумие передалось, оттого я такая неуправляемая. А что ты хочешь? Как могло быть по-другому? Пьяное зачатие, голодное, холодное детство. Но твои приемные родители тебя ж полюбили и обогрели. Что ж ты их-то так не любишь? За что? Да не знаю я. Какая-то вредность во мне сидит. Сама объяснить не могу. Да уж, это правда. Вредности в тебе много. И мне тоже наказание Божье. Сам не пойму, почему меня так сильно тянет к тебе. Вроде серьезный мужик, бизнес имею, семья, дом, 3 детей. А вот поди ж ты. Все рушу из-за тебя. Как меня так угораздило? Как? Просто ты меня любишь? И все, и без меня уже не можешь, — кокетливо махнула ладошкой Кристина и добавила, самодовольно прищурившись. В меня все влюбляются почему-то. Сама не пойму, почему. Просто с ума сходить начинают. Ишь ты! Все! И кто это все? Ты там случаем не наставила мне рога в санатории, а? Смотри у меня. А если наставила, что тогда? Не шути так. Не надо, у меня настроение плохое. Шутки плохо воспринимаю. И без того голова кругом идет, еще и Маргарита. Все мозги выела, и мать со своими стонами. Говорит, я детей на тебя променял. Уж не стану говорить, каким словом она тебя называет. Ну, каким, скажи? Проституткой? Шалавой? Дрянью? Скажи, интересно же. И смешно. Перестань. Тебе смешно, а мне не до смеха. Володька, сын, уже неделю со мной не разговаривает. Я думал, хоть он поймет. А сколько ему? 15. Вполне зрелый возраст для пацана. Это Маргарита его настроила, понятно. И дочек тоже, Ксюшу и младшую, Яночку. Ей 3 годика всего. Нифига себе! 3 годика, она ж старая уже, твоя Маргарита. Как умудрилась еще и 3-го ребенка родить? Она не старая, ей 40 лет всего. Это я уже, седина в бороду. Виктор вздохнул так тоскливо, что Кристина глянула на него испуганно и наморщила лоб в попытках придумать что-то отвлекающее от грустной темы. Только ничего не придумывалось, и потому спросила первое, что пришло в голову. «Вить, а мы сразу на Мальдивы полетим после свадьбы, да?» «Нет, через месяц примерно, а может и через 2». «Как через месяц? Ты же обещал!» «Обещал, значит, все будет, но не сразу. У меня дела. Много проблем, но не надувай губы, малыш. Не надо. Все успеем, все будет!» Кристина дернула плечиком, отвернулась к окну. Так и ехали молча до дома. У ворот Виктор остановился, проговорил деловито. «Я к твоим заходить не буду и без того везде опаздываю. Скажи матери и отцу, что ресторан я заказал. И платье твое завтра привезут. Я в доставке твой адрес указал. Будешь самая красивая невеста, каких свет не видывал. Ну, иди». Виктор вышел из машины, достал из багажника ее чемодан, быстро чмокнул в щеку. «Пока, малыш, все, я уехал». Кристина проводила взглядом отъезжающую машину, вздохнула, вытянула ручку чемодана, обреченно поволокла его к калитке. Не успела войти во двор, как увидела выскочившую на крыльцо Наташу, махнула ей рукой. «Ой, Кристиночка, сестричка!» — обрадовалась Наташа. «Ты приехала, наконец! Боже, как я рада!» Она шла к ней с протянутыми для объятия руками, сияла глазами, улыбалась во все лицо. Кристина в который раз подумала: «Вот блаженная! Так радуется, будто увидела меня, воскресшей из безвременно отлетевших на небеса. Подумаешь, 2 недели дома не была, не год же!» Но от протянутых рук Наташи не увернулась. «Пусть обнимает, если ей так надо!» Только проговорила сердито: «Ну все, Наташ, от тебя луком пахнет». «Да, я как раз лук резала, обед готовлю. Посмотрела в окно, машину увидела. Поняла, что ты приехала. А Виктор где?» «Уехал. Что ему у нас делать, лук твой нюхать?» «А ты чем-то расстроена, да, Кристиночка?» «Да ничем я не расстроена. Но я же вижу». Наташа озадаченно замолчала, смотря ей в лицо. Но глаза по-прежнему оставались распахнуты радостными. Впрочем, когда у нее бывают другие глаза? Вечно всему радуется, как дурочка. Стоит вся такая неуклюжая, страшненькая, и радуется. Кристина искренне считала сестру некрасивой. Причем уверена была, что Наташа сама виновата в своей некрасивости. За фигурой не следит, поэтому смотрится рыхлой. За лицом не ухаживает, волосы собирает под ободок, оставляя лоб открытым, старушечья прическа. И выражение лица у нее всегда одинаковое, радостно-придурковатое. Потому и неудивительно, что в свои 28 еще не замужем. Кто ж на такую красоту польстится? Это ж только в успокоении говорят, что главное в женщине не красота. Главное, чтобы душа красивой и доброй была. Но жизнь, как правило, с этим не считается. Мужикам непременно красоты подавай, да побольше. Вот, взять хотя бы Наташкины глаза. Ведь они от природы красивые, большие, распахнутые, медового теплого цвета, и ресницы хоть и белесые, но длинные. По ним бы хорошо кисточкой с тушью пройтись, да подводку правильно сделать и тени с нижних век убрать спонжиком. Совсем бы по-другому смотрелось. Но разве Наташка что-нибудь в этом понимает? Ей объясняешь, а она только рукой машет и смеется. Ерунда, мол. Какая есть, такая и есть. Мне и так хорошо. Да и некогда. Что некогда, это понятно. Вечно она чем-то занята. То матери по дому помогает, то на работу в детский сад бежит, сломя голову, подменяя кого-то или оставаясь на вторую смену. Возится с детсадовскими детьми, как со своими родными. Всех любит, всех облизывает. И дома потом все толдычит про этих детсадовских, рассказывает про каждого сопливого с восторгом, какой он способный, какой талантливый, как лепит и рисует прекрасно. И понятно, что все родители такую воспитательницу на руках носят, которая сама себя полностью отдала в услужение их деткам, причем добровольно. Всю себя отдала без остатка, еще и радуется этому, дурочка. Нет, чтобы о самой себе подумать или хотя бы в порядок себя привести. «Ты голодная, Кристиночка, скоро обед будет готов. Давай я помогу тебе чемодан в дом занести». «А чего ты сегодня дома, Наташ?» «Так я в первую смену работала. Вторая воспитательница всю неделю на больничном была. Сегодня первый день вышла. Вот я и дома. А так бы только вечером пришла». «Понятно». «Опять пахала в 2 смены, значит». «Почему пахала? Слово какое странное, будто это плохо». «А что? Хорошо разве?» «Да нормально, я ж не устаю, мне только в радость. Ты лучше скажи, как отдохнула Кристиночка?» «Да? Какой там отдых? Скукота. Заняться нечем». «Ну, какая же скукота, когда море?» «Да, разве это море? Вот на Мальдивах это да, это совсем другое дело. Кстати, я там подарки всем привезла, они в чемодане, сувениры. От нечего делать накупила всякую хрень». «Спасибо, Кристиночка. Вот мама с папой придут с работы вечером и подаришь. Им приятно будет». «Ой, У меня же пирог в духовке, забыла. И борщ на плите выкипает. Сейчас я салатик еще сделаю». Наташа принялась хлопотать с обедом, а Кристина присела за кухонный стол, задумчиво наблюдала за ее суетой. Потом спросила почти равнодушно: «Наташ, а ты в чем на свадьбу пойдешь? Купила себе что-нибудь?» «Нет, ничего не купила», — растерянно обернулась от плиты Наташа. «Да я как-то и не думала. Наверное, в блузке с юбкой пойду». «В какой блузке? В голубенькой с жуткими рюшечками?» «Ну да, в голубенькой, она ж такая нарядная». «Да не позорься! Этой блузки в обед 100 лет, сейчас никто такое уже не носит. Ну почему ты за собой не смотришь, а? Ну глянь, на кого ты похожа, и кто сейчас так волосы укладывает под ободок? Это же прошлый век, Наташ!» «Но мне так удобно. Волосы в глаза не лезут». «Ну мало ли что удобно. Нет, я понимаю, конечно, что в твоем детском саду все тетки такие. Но ведь ты еще не старая. Тебе 28 всего, а выглядишь как бабка толстая деревенская. Тебе ж на диету давно сесть надо. Нет, ну я не знаю. Просто не знаю». Кристина замолчала, не в силах подобрать подходящее слово. Наташа наклонила голову, растерянно охлопала себя по бокам, проговорила чуть виновато: «Ну что ты, Кристиночка, и вовсе я не толстая, как ты говоришь. Обыкновенная я, да и вообще. Как-то не думала об этом, не обращала внимания, да и времени совсем нет. Зато видела бы ты, какой я утренник замечательный в группе организовала. Сама весь сценарий придумала, от начала и до конца. Родители просто в восторге были. А уж как дети старались не передать, такие они у меня все умнички. А еще знаешь, что я придумала? Мы будем газету выпускать. Мы уже и роли распределили. Все как у взрослых. Кто-то фотографом будет, кто-то корреспондентом, кто-то редактором. Я целую неделю сидела в интернете ночами, всю эту издательскую кухню изучала. У меня в группе Сережа Крапивин есть, он такой умный. Сразу заявил, что главным редактором будет. И Сонечка Лунина тоже, большая умница, уже репетирует, как будет интервью брать. Так за ними наблюдать интересно. Ты не представляешь». Кристина слушала ее снисходительно, но все. Запела Наташка свою песню. Как глухарь на таковище, глаза горят, лицо счастьем сияет блаженное. «Не понимаю. И охота тебе, Наташ?» — спросила лениво. «Никто ж тебя не заставляет, а ты сама лезешь с инициативой. Конкурсы всякие придумываешь, праздники на пустом месте. Зачем? Кому это нужно вообще?» «Но как же, Кристина, это же дети. Им интересно, они развиваются. И мне тоже интересно. Может, даже больше, чем им. Я этим живу, Кристина». «Да лучше б ты своих родила. Какой интерес чужих детей вкладываться? Хотя, как ты их родишь-то? У тебя даже мужика нет. Кто на тебя посмотрит, если самой все равно, как выглядишь?» Глаза Наташи вмиг потухли, улыбка ушла с лица, отвернулась к плите, замолчала. Кристина вздохнула, и правда, чего с ней разговаривать? «Не больно-то и хотелось». Но все же проговорила миролюбиво: «Хочешь, вечером вместе в торговый центр прогуляемся. Купим тебе что-нибудь приличное. У меня деньги еще остались. Витя мне много дал, когда я лечиться поехала. Хочешь?» «Ну что ж, давай прогуляемся. Только у меня и свои деньги есть. Я у тебя брать не буду». «Да как хочешь, мне без разницы. Он мне еще даст». В прихожей хлопнула дверь, и на кухню прилетел радостный голос мамы. «Кристиночка уже дома. Вижу, чемодан стоит». «Да, мам, дома», — ответила Наташа. «Мы с Кристиной на кухне. А ты чего так рано сегодня?» «Да я отпросилась. Говорю, дочка прилетает сегодня». Любовь Сергеевна появилась в дверях, подошла к сидящей за столом Кристине, ласково провела по плечам, коснулась губами затылка, проговорила тихо: «Похорошела, загорела, даже поправилась немного. Понравилось тебе в Крыму, доченька?» «Да ну, тоска зеленая. Вот мы с Витей после свадьбы на Мальдивы полетим, это да. Мальдивы — это тебе не Крым, сама понимаешь». Любовь Сергеевна сникла. отошла от Кристины, села напротив нее за стол, помолчала, потом сказала осторожно: «Не нравится мне все это, Кристиночка. Ой, не нравится. Свадьба эта. Ведь у него жена, трое детей и сын, почти ровесник тебе». «Да какой ровесник, мам? Не сочиняй и вообще. Не начинай лучше, а? Уже 100 раз все переговорено, все решено. Мне твоих стонов хватило, во!» Резанула себя Кристина по горлу. «Да и вообще, чего уж теперь-то? Когда жена его уже не жена, а бывшая. И свадьба через 2 недели, еще заведи песню, что он мне в отцы годится». «Но ведь и в самом деле годится». «И что?» «Мам, Кристин, ну не надо, не ссорьтесь, пожалуйста», — взмолилась Наташа, оборачиваясь от плиты. «Давайте лучше обедать будем. Такой пирог замечательный получился. И борщ. Я стол сейчас накрою, я быстренько». «Обедайте без меня, я не хочу», — сердито проговорила Кристина, поднимаясь из-за стола. «Пойду чемодан разберу». Когда она вышла из кухни, Наташа тихо выговорила матери: «Ну зачем ты? Не надо было и впрямь. Чего уж теперь-то? Не расстраивайся, мам. Не надо. Виктор очень любит ее. Пусть. Пусть все идет, как идет». «Вот и вечно ты ее защищаешь», — махнула рукой Любовь Сергеевна. «Причем так яростно защищаешь, что я не перестаю диву даваться. Иногда грешным делом думаю, что ты ей больше мать, чем я», — сказала и сама испугалась своих слов. Даже рот прикрыла ладонью испуганно, хотя Наташа и не заметила ее испуга, была занята пирогом, перекладывала его с противня на большое блюдо. А у Любови Сергеевны будто вся история, связанная с Кристиной, вмиг пронеслась перед глазами, да так ярко пронеслась. Было это аккурат 10 лет назад. Подрядились они с Наташей пойти за грибами, да заблудились в лесу. Ну, не так, чтобы заблудились, просто не на ту дорогу вышли. И оказались рядом с Калиновкой, небольшой деревенькой, километрах в 7 от Синегорска. Когда поняли, куда забрели, хотели было обратно повернуть, но Наташа вдруг остановилась, прижав палец к губам, прошептала встревоженно: «Слышишь, мам? Будто плачет кто. Тоненько так скулит». «Да ну тебя не выдумывай. Пойдем быстрее домой, скоро уже темнеть начнет». «Ну правда, мам, ты послушай». Любовь Сергеевна прислушалась, и впрямь кто-то плачет. Может, зверушка какая в капкан попала. А Наташа потянула ее вдруг: «Пойдем посмотрим, мам». И пошла, меж сосен крадучись. Любови Сергеевне ничего не оставалось, как пойти вслед за ней. Шли недолго, остановились перед неглубоким оврагом и увидели на дне его девчонку-заморыша, сидела на корточках, обхватив себя худыми ручонками, плакала тихо, да так жалобно, безутешно, что слушать невозможно было, и как она в лесу оказалась совсем одна. «Подержи, мам», — протянула ей лукошка Наташа. — «Подержи, я к ней спущусь, а ты мне потом руку подай. Помоги из оврага выбраться». «Давай лучше я спущусь. Куда ты мчишься? Погоди!» — только и успела она сказать, глядя, как быстро спускается во враг Наташа, как подхватывает на руки кроху и с трудом пытается выбраться. Но выбралась-таки. Тяжело дыша, проговорила быстро: «Дай ей воды попить, мам. Она дрожит вся. И голодная, наверное, у нас. Бутерброды остались?» «Да, с колбасой», — быстро достала она из корзинки пакет с едой. Девчонка так жадно схватила бутерброд, так яростно вцепилась в него мелкими кривыми зубками, что у нее сердце зашлось с жалостью. Тем более выглядела девчонка очень уж неухоженно. Личко замурзанное. Волосы сбились в колтун, платьишко на ней — и не платьишко вовсе, а рвань сплошная. «Интересно, откуда она такая?» — произнесла растерянно. «Кто ж ее довел до такого состояния? И сколько она в этом овраге просидела? А главное, что нам теперь с ней делать, Наташ? Наверное, надо в милицию позвонить. Хотя здесь и связи-то нет. Придется в Калиновку идти. Может, там что-то про девочку знают. Может, ушла из дома и заблудилась? «Как тебя зовут, малышка?» «Кистя», — ответила с набитым ртом девчонка и прижалась еще крепче к Наташе. «Хм, имя какое-то странное. А где ты живешь? Мама и папа у тебя есть?» «Мама», — тихо вздохнула девочка. «Мама спит». «Понятно», — задумчиво кивнула Любовь Сергеевна. «Значит, она просто из дома ушла и заблудилась, пока мать спала. Значит, она из Калиновки. Здесь больше никаких деревень в округе нет. Что ж, придется идти в Калиновку и маму ее искать. Да она, поди, и сама уже обнаружила, что дочки дома нет. Наверняка всю деревню на уши подняла. Думаю, быстро найдем. Идем, Наташ». Однако в деревне была полная сонная тишина. Никакой суеты и паники. Даже на улице, на которую они вышли, никого не было. Любовь Сергеевна постучалась в первую же калитку, крикнула зычно. «Эй, хозяева, есть кто дома?» На ее зов вышла пожилая заспанная женщина. Спросила довольно грубо, глядя поверх калитки, «Чего вам? Кто вы такие?» «Да мы грибники, вот, заблудились немного, к вашей деревне вышли, а еще мы ребенка в лесу нашли. Гляньте, может, знаете, чей это ребенок?» Женщина распахнула калитку, мельком посмотрела на девочку, махнула рукой. «А, так это Криска, дочка Любки Протасовой. Любка опять запила, наверное. У нее что ни день, то пьянка. Она сама самогон гонит, да в город ездит, продает. А как из города приедет, так все, еще и дурь привозит с собой. И тогда совсем кошмар наступает». «Какую дурь?» — переспросила Любовь Сергеевна, и женщина глянула на нее насмешливо. Мол, и правда не понимаешь? Или прикидываешься? «Да она всякое привозит. Мы ей говорим, мол, отдай лучше дочку в приют. Зачем она тебе? Все равно растет, как чертополох в огороде. А Любка ни в какую. Она ж за нее детское пособие получает. Вот и пропивает потом». «Ужас какой!» — громко возмутилась Любовь Сергеевна. «Что же вы... Все на это смотрите и даже в опеку не сообщите. Вам что, ребенка не жалко?» «Да чего же, очень жалко. Мы Криску всем миром подкармливаем. Кто пирога сунет, кто кусок хлеба, кто стакан молока нальет. Да она и сама приходит, просит. Народ у нас в деревне добрый, хоть и бедный, и самим порой голодно бывает. Работы никакой. В город далеко ездить. Раньше хоть автобус в город ходил, а теперь его не стало. Так и живем, да». «А в опеку мы звонили, конечно, и не один раз. Приезжали две крали раскрашенные, смотрели, как Любка живет. Да только Любка, она ж такая хитрая сатана. Прослышала от кого-то, что опеку вызвали, да в доме прибралась, продуктов купила, 2 дня не пила. Жалко ведь ей пособие на ребенка терять, это ж понятно. Вот если бы она не знала про опеку, тогда бы... Но разве на деревне что-то скроешь? Все равно сболтнет кто-нибудь». «А где ваша Любка живет, не подскажете?» — спросила Любовь Сергеевна и не удержалась, проговорила с досадой, еще и тезка моя. «Надо же!» «А давайте я вас провожу. Сейчас только тапки другие надену. Сейчас!» — заторопилась женщина, быстро идя к дому. «Это недалеко, только на другую улицу перейти». Девочка на руках у Наташи вдруг тихо заплакала, вжала голову ей в плечо и будто судорога по ней пробежала, сотрясая маленькое тельце. «Давай я ее возьму, Наташ», — предложила Любовь Сергеевна, протягивая руки. «Ты устала, наверное». «Нет, мам, нет», — с трудом проговорила Наташа, еще крепче прижимая к себе найденыша. «Она уже привыкла ко мне. Не надо». Дом пропащей Любки Протасовой и впрямь оказался недалеко. Хотя и домом это строение трудно было назвать, так халупа древняя. Кажется, пни посильнее ногой, она и развалится, и заборчик давно упал, и огород зарос бурьяном, жалко смотреть. «Любка, ты дома?» — крикнула провожающая их селянка, взойдя на хлипкое крыльцо. И первой толкнула дверь, вошла в дом. За ней вошли и Наташа с матерью. Любовь Сергеевна поморщилась, запах в доме был ужасающий. Но к запаху бытового запустения примешивался еще один такой горестно узнаваемый. Учуяла его и женщина, проговорила испуганно. «Вон она лежит, Любка-то, на топчине под одеялом. Только сдается мне, что она померла. Господи, ужас какой!» Подошла осторожно к топчину, приподняла край одеяла, перекрестилась быстро. «Точно ведь померла. И давно. Видать, потому Криска и убежала. Идемте, идемте на воздух. Больно уж тошно тут стоять. Надо ведь милицию вызывать, наверное. Идемте. Телефон у вас есть? Если выйти на горку, то можно и дозвониться». «Может, кто-то другой милицию вызовет? Нам еще домой возвращаться?» — спросила Любовь Сергеевна строго. «Не одна же вы в деревне живете. Да найду, что уж. И правда, идите, теперь уж мы сами. И Криску мне давайте, я милиционерам ее передам, они уж сами знают, что с ней да куда». Женщина протянула руки, чтобы забрать ребенка у Наташи. Но та в испуге от нее отступила, произнесла твердо: «Я не отдам, не отдам. Она не хочет, видите, она к вам не хочет». «Ну, мало ли чего она хочет или не хочет. Теперь уж до ее хотелок никому дела не будет. Теперь она, считай, уже детдомовская. У Любки точно никаких родственников нет. И отца у Криськи отродясь не водилось. Такие вот дела, девонька». «Я все равно не отдам. Скажи ей, мам!» — почти прокричала Наташа, прижимая к себе девочку. «Не отдам! Не отдам!» Потом вздохнула и прошептала жалобно. «Пока эта милиция еще приедет, ну как я от себя ее отрывать стану? Как? Пусть она пока у нас побудет, я сама ее донесу до дома. Ну, пожалуйста, мам!» Любовь Сергеевна хотела возразить, но не смогла. Уж больно дочь смотрела на нее жалобно, сдалась, проговорила со вздохом. «Ладно, что ж, и в кого ты у меня уродилась, такая жалостливая? Пусть побудет, пока решат, куда ее потом определять станут». И, обернувшись к женщине, сказала быстро: «Девочку мы с собой заберем. Я оставлю вам свой телефон и адрес. Отдадите его милиционерам, когда приедут». «Да мне и записать нечем, и некуда. Хотя все равно мимо моего дома пойдем, там и запишем. Сейчас я только Любкиным соседям скажу, чтобы милицию вызвали, и пойдем». Так они и вернулись домой со своей добычей. Дома найденыша накормили, отмыли в бане, причесали, постригли. Она оказалась прихорошенькой. Только худой была до невозможности, ребрышки сквозь кожу просвечивали. Любовь Сергеевна только причитала, осторожно прикасаясь к ней в бане мочалкой. «Да как же! Ребенка можно довести до такого состояния! Сердца у матери нет, прости ей, Господи, грехи ее! Как же так можно, а, Наташ? Не понимаю! Мам, не надо. Видишь, она пугается. Наоборот, надо веселым голосом говорить, улыбаться. Теперь-то ведь все хорошо у нее будет. Она привыкнет, что все хорошо. Да где уж там хорошо? Разве в детдоме хорошо? Что ты? Хотя, если из двух зол выбирать, так мы и не отдадим ее в детдом. Мы ее у себя оставим». «Как это оставим? Наверняка уж завтра за ней приедут, все равно заберут. А мы не отдадим». «Да как это, Наташ?» «А вот так. Скажем, что мы ее удочерять будем. Все равно ведь у нее никого из родных нет». «Наташ, что ты? Такие решения вот так не принимаются с кондачка. Да и отец будет против». «Мам, ну, пожалуйста, я тебе обещаю, что вам с папой ничего делать не придется. Я сама ею заниматься буду, я ведь уже большая. Мне 15 лет, я все смогу. А с папой я сама поговорю, он согласится. Вы, главное, только удочерение оформите, а дальше я сама». «Ну, что ты говоришь? Сама подумай, ты лет через 5 замуж выскочишь. У тебя свои дети будут. Да и неизвестно еще, какой девочка вырастет, если мать такая. Яблоко от яблони знаешь». «Мам, не говори так. Пожалуйста, все равно я не смогу ее отдать. В детдоме ей плохо будет. Неужели тебе ее не жалко, мам?» «Жалко, жалко, конечно, но...» Девчонка вдруг тихо заплакала, сидя в тазу с теплой водой, так тихо и безысходно, что у Любови Сергеевны кровь прилила к сердцу горячей волной, глянула на дочь, а она тоже плачет, и смотрит так жалобно, так умоляюще, но разве материнское сердце такой взгляд выдержит? Промолчала, но рукой махнула так, будто сдалась. По крайней мере, по Наташе видно было, что обрадовалась. «Я с папой прямо сейчас поговорю. Ага», — быстро проговорила Наташа, вытаскивая из воды девочку и укутывая ее большим полотенцем. «Я уверена, что он не будет против. Он же такой добрый». «Да ты хоть представляешь себе, что это такое, ребенка удочерить? Это ж сколько комиссий пройти надо, сколько документов всяких оформить, да еще могут и не разрешить придраться к чему-нибудь. Мы ведь с отцом уже не молодые для родителей». «Мам, тебе 40 всего, а папе 45, и я уже почти взрослая. Ну, побегаем мы с бумагами, подумаешь. Я сама буду ее растить, мам, сама». «Ох, Наташка, Наташка, и в кого ты у нас такая уродилась? Откуда в тебе столько жертвенности? Ведь вся сладкая юность еще впереди, а ты обузу себе на шею норовишь повесить». «Да какая это обуза, мам! Это радость большая! И какое у нее имя красивое, Кристиночка! Просто как музыка звучит, ну посмотри, какая она хорошенькая! Я ей очень нужна, мам, очень! Мы все ей нужны!» Так радость, Кристиночка, осталась в семье. И Наташа свое слово сдержала, носилась с ней, как с писаной торбой. В садик водила, читать учила, играла, развлекала. Все свободное время ей, как младшей сестре, отдавала. Родители ее на улицу погулять гнали, а она не идет, потому что с Кристиночкой заниматься надо. Она в развитии отстает, и к логопеду отвезти надо, и к врачу. Любовь Сергеевна сопротивлялась, конечно. Возмущалась первое время, чего ты все сама да сама. Я ж ей теперь мать, не чужая. Но разве Наташу переспоришь? Так привязалась к найденышу, никакими силами не оторвать. И все, в общем, было хорошо первые годы, а потом началось. В 10 лет Кристина стала убегать из дома. Просто так, никто ее и не думал обижать. После школы не возвращалась, пропадала где-то. Ходили, искали, удивлялись, пугались. Все в полном комплекте родительской нервотрепки. Потом Кристина начала пропускать уроки в школе и снова пропадала где-то целыми днями. Связалась с компанией ушлых пацанов, которые воровством не гнушались и выпивкой, еще чем похуже. Как она все это безобразие называла, наша тусовка. Они всей семьей ходили, искали ее, приводили домой, а она опять убегала. И ничегошеньки с этим поделать было нельзя. Пришлось и с инспектором по делам несовершеннолетних познакомиться, и в милиции побывать. Любовь Сергеевна с мужем за головы хватались, а Наташа не роптала, еще и защищала Кристину перед родителями, говорила, вы понять, мол, должны. У нее же ужасное детство было. Она исправится, обязательно исправится. Главное, ее любить больше надо. Да куда? Куда уж больше любить? Кажется, все для Кристины делали, что могли, просто руки опускались от такой жизни. А главное, за что? Им всем такое наказание, чем они его заслужили. Наташе вон даже пришлось учебой на очном отделении пожертвовать. Окончила педучилище заочно. Боялась оставить надолго Кристину. Потом устроилась в детский сад воспитательницей. Всю душу в свою работу вкладывала. И все ее любили, и дети, и их родители. Да что там говорить? Нельзя ведь было со двора выйти, сразу к ней детвора бежала с криками «Наталья Григорьевна, послушайте, посмотрите, поговорите!» Да, вот так и вышло все у нее, неказисто. Своих детей не было, только другие. Да ей, бедной, и невеститься было некогда из-за Кристины. И в зеркало на себя взглянуть некогда. Вот уж 28 лет минуло, а своей судьбы нет. А Кристина еще и обидеть ее норовит, мол, несовременная ты, Наташка, одеваешься плохо, никто на тебя не смотрит. Обидно же. Наташа ведь красивая, между прочим, по крайней мере, не хуже других. И зачем? Зачем они с отцом тогда пошли у Наташи на поводу, да если б заранее знать? Ведь подсказывало сердце. Подсказывало. Да что уж теперь говорить. Много они с Кристиной греха приняли, это да. Если вспомнить. Хотя лучше не вспоминать, только душу лишний раз бередить. Она и без того неспокойна, душа-то. Вина в ней сидит червоточиной. Никак от нее не избавишься. Трудно уж очень самой себе правду сказать, а правда в том, что так и не смогла она по-настоящему полюбить приемыша, не смогла. И сколько раз думала об этом, была бы возможность откатить года назад, в тот злосчастный день, ни за что бы Наташку не послушала тогда, ни за что. Хотя, если уж совсем честной быть, ведь нет за ней никакой вины, старалась ведь. От души старалась матерью приемышу стать. Ведь никогда ни словом, ни делом ее не обидела, не попрекнула. Несла на себе этот крест молча и терпеливо, понимала, что природу не обманешь, что и впрямь яблоко от яблони далеко не падает. Да, старалась, но старания тут мало, наверное. Тут материнская любовь нужна, природная, честная. Выходит, не смогла настоящей матерью стать. Да и Гриша муж тоже отцом не стал, по большому счету. А Наташа смогла, выходит, смогла. Так смогла, что про себя забыла. Да и хватит с нее теперь. Может, хоть сейчас найдет свое счастье, когда Кристина уйдет из дома. Хоть и нехорошо получилось, что с этим Виктором женатым связалась, но, с другой стороны, пусть забирает ее поскорее. Пусть теперь он этот крест несет, если сам такое решение принял, пусть. Так раздумалась, что не услышала, как Наташа ее окликнула. «Мам, ты чего? Будто не слышишь. А? Что, доченька, что?» Встрепенулась Любовь Сергеевна испуганно. «Прости, я чего-то задумалась. У тебя борщ в тарелке остыл, мам. Хочешь, подогрею? И пирог ты даже не попробовала». Что-то не хочется мне ничего, Наташенька. Я потом. Вот дождусь Гришу тогда. Так он скоро придет, наверное. Покормишь его сама. Я помогу Кристине чемодан разобрать. Потом мы еще хотели в торговый центр пойти, что-нибудь купить мне для свадьбы. Как оказалось, мне и надеть нечего. Свадьба же в ресторане будет. А может, и ты с нами, мам, и тебе что-нибудь купим? «Да не надо мне ничего. Есть у меня выходное платье. В нем и пойду. А отец костюм синий наденет. Он у него еще как новый смотрится». «Ну ладно, как хочешь. Мы вернемся и все вместе тогда посидим». Вечером они и впрямь оказались за одним столом. Кристина раздала подарки, была улыбчива и мила на удивление. И настроение у всех было хорошее. Так редко собирались все вместе. Со стороны посмотреть — настоящая идиллия, дружная семья. А потом у Кристины зазвонил телефон. Вышла с ним из комнаты, но вскоре вернулась. Села за стол, проговорила деловито. «Витя спрашивает, сколько народу с нашей стороны будет». Мать с отцом переглянулись, потом отец сказал осторожно. «Да сколько уж там народу? Мы с матерью, да Наташа. Никто больше и не пойдет на такую свадьбу». «Какую такую?» — с вызовом спросила Кристина. «Да такую!» — тоже не удержался отец. «Такую, что людям стыдно в глаза глядеть. Ты девчонка, ребенок еще считай. А он взрослый мужик, женатый. Трое детей. Ты хоть знаешь, что к нам жена его приходила, когда ты на свои юга улетала?» «Гриш, Гриш, не надо, прошу тебя!» — заторопилась его успокоить Любовь Сергеевна. «Нельзя тебе, опять давление поднимется. Пусть все идет, как идет, Гриш!» «Можно подумать, от вас что-то зависит. Ага, будто я вашего разрешения буду спрашивать, что мне делать или не делать!» — запальчиво проговорила Кристина. И, помолчав, добавила сердито. «Ничего, скоро избавитесь от меня, вздохнете спокойно, а то я вам, как кость в горле, всю жизнь мешаю». «Да ты! Да как тебе не стыдно-то? Да как ты можешь так говорить?» Схватившись за сердце, тихо проговорил отец. «Что? Плохо тебе, Гриш?» Засуетилась Любовь Сергеевна. «Сейчас, сейчас, я тебе валерьянки накапаю, а лучше пойдем, тебе прилечь надо, пойдем». Когда родители ушли, — Наташа спросила тихо. «Ну зачем ты так с ними, Кристина? Зачем?» «А я, что ли, первая начала? Они же сами!» «А это правда, что к ним Витина бывшая жена приходила?» «Правда. И чего хотела от них?» «Да ничего. Просто плакала, говорила, что не знает теперь, как дальше жить. Мама с папой успокаивали ее, извинялись». «За что? Извинялись за меня? Что я дрянь такая, да? Небось, объясняли им, что и сами меня на помойке подобрали». «Ну, перестань. Что ты такое говоришь?» Я знаю, что говорю. Еще и возмущаются, главное. Им, что ли, решать, за кого мне замуж выходить? Так они же о тебе беспокоятся, Кристина. Да ладно. Я же понимаю, что я им пофигу. С глаз долой и сердце вон. Что, разве не так? Нет, не так. Они любят тебя, Кристина. А если любят, то пусть отстанут. Ну что, что им еще от меня надо? Виктор за все заплатил. Ресторан заказал, машины, платья. Они еще кочевряжутся. Ни одной копейкой не ударили, а туда же, гордые, блин. Да пусть вообще не приходят, мне-то что. Зато моих друзей много придет. Это моя свадьба, а не ваша. Да ну вас всех!» Кристина быстро поднялась из-за стола, ушла в свою комнату. Наташа посидела еще немного, потом тоже встала, направилась в родительскую спальню. Отец лежал на кровати, мать сидела рядом, держала его за руку. Увидев Наташу, проговорила тихо: «Доченька, и не начинай даже, пожалуйста. Не ругай нас. Не хотел отец, само так получилось. Он же тоже переживает. Ведь сколько мы горюшка приняли, сколько! А она оплатила нам злом за добро. Пойдем мы на эту свадьбу, конечно. Куда ж мы денемся? Пойдем!»